Глава 25. Женщина в церкви да молчит. 1 Коринфянам. «А у меня бутерброды с собой», — торжествовал Сережа. «Самое то к чаю, тем более, что ничего серьезного я у вас, Ларочка, не нахожу. Можно и сыр, и колбаску. Вот так не болит? А если я так нажму? Одевайтесь. Все в порядке, но на сладкое не налегайте. Сахар нужно причислить к наркотикам. Вот увидите, однажды человечество до этого додумается. Уж лучше жир, чем сахар, говорю это как врач». «Я все-таки должна поехать в Кольцово», — сказала Вера. «Сыр с колбаской потом». «А можно мне с вами?» — спросила Лара. «Чай в термос нальем. Я быстро». Дочь не выходила на улицу вот уже 5-й день. На прошлой неделе Вера с трудом выгнала ее в супермаркет за продуктами и оплатить телефоны. Лара собиралась 2 часа, а вернулась через 20 минут с гигантским пакетом сладостей, сказав, что свой счет она пополнила, но для Вериного ей, к сожалению, не хватило денег. А тут, смотрите-ка, замельтешила по квартире и оделась быстро, и чай так сноровисто заваривает. Откуда что взялось? Был бы на месте Сережи какой-нибудь юный красавец, похожий на давешнего полицейского, Вера еще поняла бы. «Что у тебя с головой, мам?» – заботливо спросила Лара, застегивая шубу. «Ничего особенного, упала», – сказала Вера. «Давай быстрее, там внизу Тамарочка ждет». «А это еще кто?» – изумилась Лара. «Так зовут мою машину», – объяснил Сережа. «Мама мечтала о внучке, хотела назвать Тамарочкой в честь сестры, но внучке как-то не получилось». Да и внука тоже, а машину мы так для смеха окрестили. И прижилось. «Вы говорите, что у мамы внуков не было. А как же племянник в Москве, который вас называл дядя Гей?» – спросила Лара. Как была регистратура, так и осталась. «Моя сестра – папина дочь от 2-го брака, а у мамы только я был». По двору бродили вечерние собачники. Тамарочка грустно глядела на них круглыми фарами. Вера обошла ее сзади, чтобы не упасть на льду, и тут увидела кое-что неожиданное. Лара крикнула на весь двор. «Сережа, у вашей Тамарочки задний номер свинтили». Чем дольше Стенина работала на Павла Тимофеевича, тем чаще сомневалась в том, может ли это вообще называться словом «работа». Первая половина дня была у нее совершенно свободной, и это вводило в опасное заблуждение. Казалось, что сегодня выходной. Зато задерживаться приходилось допоздна и, кроме того, проводить каждую неделю скучную ночь в одной из точек. Сарматов в этих ночах как бы и не очень-то нуждался, но по какой-то причине не отменял эту часть отношений. Валечка, профессиональный исповедник, выслушавший море людских тайн, Веру ни о чем не расспрашивал. Она сама взяла однажды и вывалила перед ним свою историю, как не задавшийся ужин помойное ведро. Нет, чтобы маме довериться. Старшая Стенина только и ждала, что дочь однажды попросит ее совета, а чтобы не было так скучно ждать, давала советы по собственному почину. Точнее, вещала без всякой пощады. Делилась воспоминаниями, строила прогнозы. Жаль, что у мамы нельзя было убавить звук, как у телевизора. Я тогда на практике была, в совхозе. Работяги на меня глазели, все как один, Веруня. Знаешь, как они меня звали? Пауза. Гурченко. Это из-за талии. Отключить звук можно было единственным способом – спросить об отце. Вера с детства помнила, если спрашиваешь маму об отце, она тут же замолкает или начинает плакать. Было имя – Виктор, а отчество, фамилия оставались неизвестными. Когда в школе рассказывали о могиле неизвестного солдата, Вера всегда представляла своего папу. Евгения примеряла на эту роль отцов-подружек, а Вера приписывала слово «папа» каждому портрету из набора открыток «Советский киноартист». Евгений Матвеев, Олег Янковский, Виталий Соломин. Ни одного Виктора среди популярных артистов не было. Но Вера утешала себя тем, что папа мог сменить имя из скромности. Вот и дедушка Ленин называл себя просто «литератор». Всего лишь раз, вечером Вериного 20-летия, мама выпила 2 бокала шампанского вместо 1 и рассказала, вытирая слезы полотенцем, что у нее была любовь с женатым мужчиной. «Я ему верила, А он бросил меня с животом, без денег. Ладно, мать меня не оставила. Запомни, Веруня, никому мы не нужны, кроме наших матерей. Это святая правда. Если бы не мама, царствие небесное, я бы руки на себя наложила. И на тебя заодно. Мать тебя первый год нянчила, а ушла рано, совсем еще молодая была. Ты ее, наверное, не помнишь. На другой день старшая Стенина виновато поглядывала на Веру и никогда больше не повторяла ошибки с шампанским. Валечка сработался с Сарматовым, и тот со временем начал ему доверять. Однажды днем Веру срочно вызвали на Уралмаш. Она взяла такси на стоянке у Буревестника, недовольная тем, что Гюстав Курбе опять остался без внимания, и диплом вырос всего лишь на одну страницу. На точке ее поджидал взволнованный Сарматов и новая коллекция – иконы. Валечка помогал распаковывать ценный груз, нес каждую бережно, как грудного младенца. Стол в проходной комнате полностью скрылся под образами. Золотые оклады кое-где почернели, но это их не портило. С реставрацией вообще надо быть очень осторожным. Вера считала, что если не можешь сделать лучше, чем было, не суйся. Кто-то показывал ей отреставрированную в лучшей городской мастерской икону Богоматери, показывал хвастаясь, но Вера кивала, сочувствуя. Бездарный реставратор превратил прекрасный лик в мертвую маску. Руки остались живыми, дрожали, но она ничего не видела, эти глаза были слепы. Конечно, если речь идет о Данае, после того, как с ней поиграли в кислотный дождь, нужно спасать, пересаживать кожу и так далее. Но заказывать пластическую операцию для живого, прекрасного лика – кощунство. Вера склонилась над одной из икон, которая рассказывала историю подробно, как детская книжка в картинках. Или, точнее, комикс. Маленькая фигурка святого появлялась в левом верхнем углу, чтобы пережить испытание в самом центре и принять мученическую смерть в нижнем правом. «Прекрасная работа», — заявил Сарматов, вежливо оттирая Веру от стола. «Это очень ценная коллекция, и за ней нужно следить еще внимательнее, чем всегда. Вы меня поняли, Валентин Аркадьевич?» Валечка скорчил профессиональную физиономию, весьма нужно признать убедительную, и поправил ремень таким жестом, чтобы все убедились – охранник в равной степени бесстрашен и вооружен. Сарматов попросил Веру побыть в квартире до вечера. Нужно было проверить атрибуции икон, снять несколько копий документов, написать пару писем. Сам он уехал, когда не было еще пяти. На прощание потрепал Веру по щеке, а потом той же самой рукой погладил икону. «Занятный тип», — заметил Валечка, когда они остались вдвоем. Вот тогда-то Вера и рассказала ему о себе и о Сарматове. Все как есть, без купюр и виньеток. Валечка слушал ее, сидя, как всегда, под Коровиным. Но розами сегодня почему-то не пахло. Можно сказать, и не пахло. «Если для тебя это очень важно, лучше расстаться», — сказал Валечка. «Ну, не то чтобы прямо так важно», — застыдилась Вера. Ей не хотелось выглядеть при Валечке похотливой макакой, и поэтому она разозлилась на самого Валечку. «Ты-то в этом что понимаешь, монах?» Валечка поднял на нее грустные глаза, как поднимают руки, сдаваясь. И Стенина тут же пожалела и его, и о сказанном. «Понимаю, потому и не монах». «У тебя кто-то был?» — спросила Вера. «Реальный человек или, как это у вас называется, помыслы?» «А почему мы вдруг на меня перешли?» — возмутился Валечка. «О тебе шла речь». «Я никогда не буду с ним счастлива», — сказала вдруг Стенина. Сказала и сама поняла, что это правда, простая и ясная. «Но при этом хочу быть с ним. Мне часто снится, что мы вместе, и он там, во сне, совсем другой». «Таким, как во сне, он никогда не станет», — вздохнул Валечка. «Но ведь и мы с тобой не стремимся стать такими, каких нас видят в сновидениях другие люди. Кто знает, какой ты снишься Сарматову?» «Я ему вообще не снюсь», — буркнула Вера. «Я же не ценный экспонат». «Очень ценный», — сказал Валечка. «Ты совсем другая стала, Вера. Раньше была, ну, просто Юлина тень. А теперь на Юлю, наверное, никто и внимания не обращает рядом с тобой». Мышь упала в глубокий обморок с надеждой на последующую кому, а Вера зажмурилась и обняла Валечку. Пока он стягивал с нее колготки вместе с трусами, Стенина пыталась собрать обрывки мыслей и угрызений совести, но у нее не получилось. Сарматов, заброшенный диплом, даже Лара и Евгения – все стало вдруг мелким и далеким, как сцена, если смотреть на нее с галерки в перевернутый бинокль. Но когда она начала расстегивать его ремень, он убрал ее руку. «Почему?» «Потому что. Все будет только для тебя, а я не заслужил. Валечка». Он встал на колени перед креслом. «Ты разрешишь? Позволишь?» «Ну, в таком виде было бы странно отказываться. А с Юлькой ты... Помолчи, пожалуйста». «Интересно, у меня будут когда-нибудь нормальные отношения?» — думала Вера на пути домой тем вечером. Ее все еще чуточку подбрасывало, хотя внутри была прекрасная и легкая пустота. Мышь молчала, будто ее и не было, скрылась в лабиринтах подсознания. «У тебя талант», — признала Вера, прощаясь с Валечкой в прихожей и проводя пальцем по его бровям, сначала левая, а потом правая. «Дар напрасный, дар случайный», — сказал Валечка. «О, я много знаю о ненужных дарах и случайных талантах. Как-нибудь расскажу. Придешь к нам в гости в субботу? Я тебя с Ларой познакомлю». Валечка ничего не обещал. Поцеловал Веру, и она ушла, столкнувшись у подъезда с Сарматовым. Тот тащил какой-то сверток и выглядел очень довольным. «Хорошо, что я тебя застал. Пошли, покажу удивительную вещь». Сарматов показался вдруг Вере очень красивым. Она почему-то смотрела на него глазами чужого человека. Будто бы прошло лет 5, не меньше, с того момента, когда они виделись днем. Удивительной вещью была икона из другой коллекции. Она так точно подходила к остальным, как будто была написана одной рукой. «Это и есть одна рука», — ликовал Сарматов. Валечка сидел под Коровиным неслышно, как тень. «Знаменитый местный иконописец, 18 век. Я за ним давно охочусь, и теперь могу сказать, что собрал лучшие экземпляры. Валентин Аркадьевич, все нормально? Поехали, Верверочка, в ресторан, отметим покупку. Или сразу на Воеводина?» Тень кивнула. «Все нормально». Вера пробормотала, что можно и в ресторан. «Да что не так с этими розами?» — спросила она вдруг с досадой. Сарматов дернулся. «А что с ними не так?» «Они выглядят иначе, как будто это не Коровин». Сарматов переводил взгляд с Веры на Валечку, так что если бы речь шла не о натюрморте, они оба изрядно понервничали бы. Но Вера и сама теперь видела, эти розы и вправду не Коровин, поэтому и не пахнут. Вместо оригинала на стене висела копия. «Посторонних не было?» – спросил Сарматов у Валечки, и тот, вскочив на ноги, начал рассказывать, как ответственно и аккуратно несет здесь свою нелегкую службу. Никого, конечно же, не было, кроме Веры Викторовны и самого Павла Тимофеевича. «А чем это вы обивку испачкали?» – поинтересовался Сарматов. На кресле, где час назад сидела Вера, осталось небольшое влажное пятно. Острый взгляд коллекционера тут же приметил непорядок. Стенина похолодела, но Валечка убедительно потупился. «Простите, это я еще днем. Случайно уронил колбасу. Никакой еды в комнате, Валентин Аркадьевич, мы же договаривались». «Виноват, сегодня же отнесу химчистку». «Сделайте одолжение, а то прямо смотреть неприятно, правда, Верверочка?» «Правда. Так что там с Коровиным?» Сарматов поманил Веру пальцем, и она пошла с ним в прихожую, стараясь не поднимать глаз на Валечку. «Это копия», – прошептал он на ухо Стениной то, что она и так уже знала. «А где оригинал?» «Продал за хорошие деньги, но было жаль расставаться с Коровиным. Вот Славян и сделал по моей просьбе копию». «Славян? Ну да, что ты удивляешься? Он скверный художник, но очень приличный и ответственный копиист». «Вот только розы у него не пахнут», — сказала Вера. «А ты и вправду разбираешься в живописи», — признал Сарматов. «Как хорошо, что ты у меня работаешь». Он приобнял ее за талию холодными пальцами и повел вниз по ступенькам. Вера чувствовала не только спиной, но всей кожей и даже одеждой, что Валечка смотрит на них в окно. Сарматов, хоть и был одним из самых богатых людей в городе, не любил автомобилей и предпочитал общественный транспорт. Автомобиль у него имелся, но разъезжал он на нем редко и непременно с водителем. Сам управлять машиной не умел, считал это занятие плебейским. Но в этот день у подъезда стояла машина, и шофер открыл для Стениной дверцу. Она села на мягкое сиденье и поняла, что больше всего на свете ей хочется поехать домой, лечь в постель и вспоминать о том, что и как делал с ней сегодня Валечка. И, возможно, мечтать о том, чтобы увидеть его во сне, хотя во сне все будет хуже, чем в реальности. Бывает и так. А лучше быть просто не может. «Что-то я, похоже, заболеваю», — соврала Вера. «Отвези меня, пожалуйста, домой. И, кстати, зачем тебе фальшивый коровин?»